Ясно, что мы ничего не могли предпринять, пока я не увижу Пэджита. Сюзанна занялась тем, что послала длинную успокоительную телеграмму далекому Кларенсу. Она стала довольно сентиментальной по отношению к нему. По-своему, конечно, не так, как я к Гарри. Она действительно привязана к Кларенсу. «Если бы он был здесь, Энн», — глотая слезы, сказала она. «Я так давно не видела его». «Намажь лицо кремом», — сказала я успокаивающе. Сюзанна немного намазала кончик своего милого носика кремом. «К тому же скоро мне потребуется еще крем», — заметила она. «А такой крем можно купить только в Париже». Она вздохнула. «Париж?» «Сюзанна», — сказала я, — «скоро тебе надоест Южная Африка и приключения». «Мне бы хотелось купить по-настоящему красивую шляпку», — призналась Сюзанна тоскливо. «Мне пойти с тобой завтра встретить Гая Пэджита?» «Я предпочитаю пойти одна. Он будет стесняться говорить в присутствии третьего лица». Вот так я оказалась на следующий день в дверях отеля, отчаянно стараясь раскрыть непокорный зонт, в то время как Сюзанна мирно лежала на кровати с книгой и корзиной фруктов. Швейцар отеля сказал, что поезд вел себя хорошо и сегодня придет почти вовремя, хотя он сильно сомневается, что поезд доберется-таки до Йоханнесбурга. «Путь был взорван», — ответственно сообщил он мне. Это звучало весело. Поезд прибыл с опозданием всего на 10 минут. Все вылезли на платформу и принялись разминаться. Я легко нашла Пэджита и нетерпеливо заговорила с ним. Он, как всегда, нервно вздрогнул при виде меня, как-то особенно заметно на этот раз. «Боже мой, мисс Бидингфилд, я полагал, что вы исчезли!» «Я вновь появилась», — ответила я серьезно. «А как ваши дела, мистер Пэджит?» «Спасибо, очень хорошо. Я с нетерпением жду возобновления работы с сэром Юстасом». «Мистер Пэджит», — начала я хочу вас кое о чем спросить. Надеюсь, вас это не обидит, но от этого многое зависит, больше, чем вы можете себе представить. Я хочу знать, что вы делали в Марлоу 8 января». Он сильно вздрогнул. «В самом деле, мисс Бидингфилд, я... право же...» «Ведь вы были там, не так ли?» «Я... по личным причинам я находился недалеко, да». «Вы не скажете мне, что это за причины?» «Разве сэр Юстас еще не сказал вам?» «Сэр Юстас? Он знает?» «Я почти уверен в этом. Я надеялся, что он не узнал меня. Но по его намекам и замечаниям я боюсь, что именно так и есть. В любом случае, я хотел чистосердечно во всем признаться ему и вручить ему свое заявление об отставке». «Он особенный человек, мисс Бидингфилд, с ненормальным чувством юмора. Кажется, он получает удовольствие от того, что держит меня на крючке. Все это время, смею сказать, ему была прекрасно известна вся правда. Возможно, он знает об этом уже многие годы». Я надеялась, что рано или поздно я смогу понять, о чем говорит Пэджит. Он быстро продолжал. «Человеку такого положения, как сэр Юстас, трудно представить себя на моем месте. Я знаю, что поступил плохо, но мне кажется, это был безобидный обман. Я думаю, что было бы лучше, если бы он открыто заговорил со мной об этом, чем забавляться, отпуская в мой адрес завуалированные шутки». Прозвучал свисток, и люди стали возвращаться в поезд. «Да, мистер Пэджит», — заговорила я, — «я, конечно, согласна со всем, что вы говорили о сэре Юстасе, но почему вы поехали в Марлоу?» «Это было неправильно, но, естественно, в тех обстоятельствах. Да, я все еще считаю естественным это в тех обстоятельствах». «Каких обстоятельствах?» — вскричала я в отчаянии. Впервые, казалось, до Пэджита дошло, что я задаю ему вопрос. Его мысли переключились с особенностей сэра Юстаса и своего собственного оправдания на мою персону. «Простите, мисс Бидингфилд», — сказал он жестко, — «но я не понимаю вашего интереса. Теперь он уже был снова в поезде и говорил со мной, высунувшись из окна. Я была в отчаянии. Что можно сделать с таким человеком? «Конечно, если это так ужасно, что вам стыдно говорить об этом со мной», — заметила я извительно. Наконец-то я нашла нужный тон. Пэджит напрягся и покраснел. «Ужасно? Стыдно? Я вас не понимаю». «Тогда скажите мне». Тремя короткими предложениями он сказал мне. «Наконец-то я узнала секрет Пэджита. Этого я меньше всего ожидала». Я медленно вернулась в отель. Там мне вручили телеграмму. Я вскрыла ее. В ней были полные и точные инструкции. Мне надлежало немедленно отправиться в Йоханнесбург, точнее, на станцию с этой стороны Йоханнесбурга, где меня встретить машина. Телеграмма была подписана не Энди, а Гарри. Я села в кресло, чтобы очень серьезно поразмыслить.